тут я хлопнул себя по лбу. Ёлки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке, просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека. А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал, я показал. Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки. Конечно, так оно все и было. Да я и сейчас своими глазами видел, Том реагировал на аборигена, как на человека. То есть, — быстро спросил Комов, — то есть, когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил «Жду приказаний». — Это очень ценное наблюдение, — произнес Комов. Вандерхузе тяжело вздохнул. — Да, — сказала Майка, — конец ковчегу. Жалко. — Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь. Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями. Под ними обнаружилась коробочка диктофона. — Прошу прощения, — объявил он, очаровательно улыбаясь. — Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в центр, копия на базу. — Бедный Сидоров! — негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги. Майка отодвинула кресло. — Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено, — проговорила она. — Пойду собираться. — Одну минуту! — остановил ее Комов. — Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член комиссии по контактам, я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей киберсистемой. Он поднял палец. Но сначала отправьте запись дискуссии. Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации. Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались. — сказал он, — на лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий? Он передал карточку Комову, Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались. — Вот этого я уже не понимаю, — пробормотал он, — бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину. Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная. Экстренная. Нуль связь. Центр. Комиссия по контактам. Горбовский. Начальнику базы «Ковчег» Сидорову немедленно прекратить все работы по проекту, подготовить возможную эвакуацию личного состава и оборудования. Дополнение. Полномочному представителю Комкона Комову объявляю район Р-2 зоной предполагаемого контакта. Ответственным назначаетесь вы, Горбовский. — Вот это да! — сказала Майка с восхищением. — Айда Горбовский. Комов остановился и из-под лобья оглядел нас. — Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.